Глава шестая. Валя Щербакова задремала в ординаторской. Она дежурила вторую ночь подряд и очень устала. Ей приснился кошмарный сон, будто Симаков кладет подушку на новорожденного ребенка и душит его. Валя проснулась от собственного крика. Над ней стояла медсестра Оксана. «Эй, ты чего орешь? Давай, поднимайся! Там роженицу привезли». «Какую роженицу?» «Обыкновенную. Срочные роды. Иди, мой руки, сейчас принимать будем». «Что, мы с тобой вдвоем?» — испугалась Валя. «А кто же? Симаков вчера ночью уволился, ты же знаешь. Поругался с Зотовой, написал заявление об уходе. Они из-за той вчерашней поругались, которая сбежала». «А ее так и не нашли?» «Нет, не нашли. Все, хватит болтать». В предродовой на койке сидела девчонка лет 18 и поскуливала жалобно, как щенок. По бледному, совсем детскому лицу стекали капли пота. «Давай, Валюха, мерь ей давление, а я посмотрю раскрытие», — распорядилась Оксана и тут же ударила себя по лбу. «Ой, подожди, у меня же там чайник включен, я сейчас!» Валя выбежала за ней в коридор и шепотом спросила. «Мы что, правда вдвоем принимать будем?» «Да, подруга, вдвоем!» Оксана похлопала ее по плечу. «В нашем отделении сейчас ни одного врача». «А педиатр? Вдруг с ребеночком что-то не так?» — испугалась Валя. «Утром будет педиатр!» — успокоила ее Оксана и убежала. Из предродовой послышался громкий вопль: «Ой, мамочки! Ой, помогите!» Девчонка стояла, держась за живот. «Ну-ка, ложись!» — скомандовала Валя. «Я вот тут... Я правда нечаянно... Простите!» Девчонка с ужасом смотрела на прозрачную лужицу у себя под ногами. «Воды у тебя отошли! Скоро родишь!» — утешила Валя. Как происходят роды, она знала наизусть, но принимать самой ей приходилось впервые. Она ужасно волновалась. Хорошо, если все пойдет правильно, как в учебнике. А если вдруг какая-нибудь неожиданная патология? Господи, помоги! Незаметно перекрестившись, Валя просмотрела карту роженицы. Никаких особенностей там отмечено не было. «Как тебя зовут?» — спросила Валя, измеряя девчонке давление. Спросила просто так, чтобы отвлечь роженицу разговором. В карте было написано: «Иваненко Надежда Федоровна». «Надя», — всхлипнув по-детски, ответила роженица. Ей действительно едва исполнилось 18. «Кого ждешь?» «Мальчика», — убежденно ответила Надя. «Значит, будет тебе мальчик», — пообещала Валя и стала объяснять, как надо дышать и расслабляться. По ее расчетам оставалось еще минут 30. Родовая находилась рядом, но Валя решила на всякий случай прикатить из коридора каталку. Она наслушалась страшных историй о том, как ребенок по дороге в родовую выпадает на кафельный пол и расшибает голову. «Так зачем рисковать? Ведь совсем нетрудно отвезти роженицу на каталке, тем более ей самой идти тяжело». Оксаны все не было. Выглянув в окно в коридоре, Валя увидела у освещенных ворот медсестру в одном халатике. Та курила и весело болтала с охранниками. Встав на подоконник, Валя крикнула в открытую форточку: «Оксана, ты что?» «Ну, иду, иду!» Оксана, не торопясь, покуривая на ходу, зашагала к больнице. Вернувшись в палату, Валя решила на всякий случай посмотреть роженицу, которая уже просто захлебывалась криком, а, посмотрев, тихо ойкнула. «Давай-ка, Надюша, перебирайся на каталочку. Рожать поедем». В этот момент вошла Оксана, румяная и улыбающаяся. «Валь, ну ты чего? Еще часа полтора осталось, по моим расчетам». Она сладко зевнула и потянулась. «Не знаю, как ты там рассчитывала, но уже головка врезалась». Валя помогла роженице перелечь на каталку. «Да? Ну ладно», — пожала плечами Оксана. «Рановато что-то. «Слушай, я зачем ее с такими почестями на каталке? Ишь, королева, сама дойдет. Ну-ка, давай, женщина, своими ножками», — скомандовала она. «И орать кончай». «Ты, Оксаночка, лучше приготовь детский набор. Я сама ее довезу». «Надо же, какие нежности!» — фыркнула Оксана. Родившийся через 20 минут мальчик, пухлый, розовый, пописал прямо на Вален халат. Глядя на новорожденного и на его блаженно улыбающуюся 18-летнюю маму, Валя чуть не заплакала. Это был первый принятый ею Валей Щербаковой малыш, и все прошло отлично, как по учебнику. До конца ночного дежурства оставался час. — Валь, я пойду домой, ладно? — Оксана зевнула во весь рот. — Ты сама все сделаешь, запишешь. Не могу больше. Засыпаю. — Иди уж! — махнула рукой Валя. Запеленатого, уснувшего, наконец, малыша, она отнесла в палату для новорожденных, уложила в кроватку, постояла несколько минут, любуясь им. Малыш причмокивал и корчил смешные рожицы. Остальные 9 кроваток были пустыми. «Странно», — подумала Валя, — «как мало сейчас рожают у нас в Лесногорске. Может, все в Москву едут?» Она знала, что в этой больнице, в этом отделении родилась она сама. И почти все ее знакомые, друзья, одноклассники и те, кто помладше. «Вот такого же малыша вчера ночью чуть не загубили», — тяжело вздохнула Валя. «Наверное, хорошо, что здесь больше почти никто не рожает». Дома она рухнула в постель и проспала до 3 часов дня, как убитая. А проснувшись и попив чаю, отправилась в магазин купить какой-нибудь еды к маминому приходу с работы. Возле универсама Валя встретила своего старого знакомого Митю Круглова. Они выросли в одном дворе, учились в одной школе, только он 2 классами старше. Митя был отличником, не ругался матом, не пил портвейн по подъездам, не нюхал клей и прочую гадость на пустыре за школой. А сейчас вообще стал младшим лейтенантом милиции. Вале он очень нравился. Она даже была влюблена в него немножко. Он шел без формы, в куртке и джинсах, и вел на поводке свою старенькую овчарку Жанну. — Привет, Валюш! Как дела? — улыбнулся он. — Спасибо, хорошо. — Представляешь, — вдруг неожиданно для себя выпалила Валя, — я сегодня первый раз в жизни сама роды приняла, ночью. — Поздравляю! И кто родился? — Мальчик. — У тебя сейчас что, практика? — Да, в нашей больнице, в гинекологии. «А ты вчера ночью случайно не дежурила?» «Дежурила? Я почти все время ночью». «К вам женщину ночью на скорой привезли. Может, слышала? Полянская Елена Николаевна». «А ты откуда знаешь?» — удивилась Валя. «Она к нам в отделении рано утром пришла. Босиком, в больничной рубашке. Заявление такое странное написала. Я ее домой на машине отправил». «Ох, Митенька, это очень неприятная история!» И Валя выложила ему все, что произошло прошлой ночью. Митя слушал молча, не перебивая, потом спросил. «Может, это просто случайность? Какая-нибудь ошибка медицинская? Не верится, что нарочно. Кому это надо и зачем?» «Вот и я всю голову ломаю», — призналась Валя. «Кому? И зачем?» «Если я тебя правильно понял, препарата у вас для меня до сих пор нет». «Но почему нет? Есть. Это вопрос 1-2 дней. Прошло уже больше недели. Ты можешь мне объяснить, в чем проблема?» «Зачем тебе наши производственные тонкости?» «Ваши производственные тонкости мне и правда ни к чему. Мне нужен препарат. А у вас, говнюков, как я понял, все запасы проданы. В общем, так, даю тебе еще сутки, и то жирно будет». Хозяин кабинета, пыхтя, поднял свое болезненно толстое тело из глубокого кресла. Он был огромен и красен лицом. Фамилия Буряк ему действительно подходила. Он посмотрел на собеседника сверху вниз. «Что сидишь? Свободен?» Собеседник, седовласый рекламный красавец, ослепительно улыбнулся. Его звали Вейс. Собственно, это была его фамилия. Но все знакомые называли его только так — Вейс. А те, кто знал его в уголовном мире, вообще считали это кличкой. «Не волнуйся ты так. Ты бы заранее меня предупредил, а то сразу вынь да положь. У нас же свои технологии, свои сроки», — пытался урезонить толстяка-буряка Вейс. «Волноваться тебе надо!» — выкрикнул буряк неожиданно высоким фальцетом. «Не предупредили его бедного! Будто ты не знал, что для меня всегда должен быть запас! Все, выметайся!» «Нервный ты стал, однако!» Когда за Вейсом почти закрылась дверь, буряк окликнул его. «Эй, подожди! Извини, я вспылил!» «Ничего, бывает. Это ты меня извини!» — пожал плечами седовласый красавец. Когда он садился в машину, лицо его все еще было бледно. «В Лесногорск», — сказал он шоферу и, закрыв глаза, откинулся на мягкую спинку сиденья. Черный БМВ выехал на кольцевую дорогу, мимо окна замелькали унылые мокрые перелески. Октябрь кончался, листья совсем облетели, было голо и сумрачно. Вейс смотрел на косые, почерневшие от ледяного дождя деревянные избы, серые панельные поселки городского типа. Вдоль шоссе еще кое-где неприятно лоснились кучи подмороженных арбузов, жалкие ошметки ушедшего давным-давно лета. Он думал о том, как хорошо ехать мимо всего этого в чистой теплой машине, слушать мягкую, успокаивающую композицию Луи Армстронга и знать, что не замараешь замшевых английских ботинок хлюпающей грязью, что не надо тебе под ледяным дождем ждать автобуса вместе с понурыми бабками, тетками, пьяными и матерящимися мужиками, а потом трястись в этом автобусе в давке, нюхая испарение тел и слушая бесконечный унылый мат. Да, у него возникла проблема. Случился досадный сбой, но это даже хорошо. Слишком гладко все шло 3 года. Отлаженный механизм работал сам и сбоев не давал. В таком тихом омуте обязательно заводятся хитрые черти. Чтобы они не заводились, не подтачивали всю конструкцию изнутри, нужны встряски. Хорошо, когда они такие легкие и неразрушительные, как теперешние. Буряк, конечно, подождет, и не сутки, а еще неделю. За это время сырье появится, можно будет заткнуть ему пасть. Но главное сейчас — продумать варианты новых источников самому. Не сваливать эту головную боль на старушку Зотову. Ей теоретические построения не по зубам. Она практик, исполнитель. А он, Вейс, теоретик, руководитель, мозг и сердце всего дела. Но слегка припугнуть Зотову не мешает. Она, и только она, виновата в этой дурацкой истории со сбежавшей из больницы бабой. Она относится к беременным женщинам как к покорным, бессмысленным животным, которые слепо повинуются любому слову врача и не способны ничего предпринять самостоятельно. Вейс даже зауважал эту неизвестную женщину, решившуюся сбежать из больницы. Здорово она щелкнула по носу надменную Амалию Петровну. И по делам. В голове мелькнула фраза, которую он с удовольствием скажет старухе, когда войдет. «Милая моя, мы же с вами не в виварии работаем», — произнес он, переступив порог, и добавил. пусть это будет для вас хорошим уроком». Зотова рассказала ему все подробно, в лицах изложила свой разговор с капитаном Савченко. Она надеялась, что Вейс поймет. В случившемся нет ее вины. Наоборот, она сделала все, что смогла. Единственное, о чем Амалия Петровна умолчала, об увольнении Симакова. Зачем признаваться в еще одной своей ошибке? Зачем знать Вейсу, что она ввела в дело ненадежного человека? «Трое ваших ребят уже столько времени гоняются по Москве за этой проклятой бабой. У них есть записная книжка, фотография, ключ от квартиры, но они оказались полными идиотами». Закончила она свой рассказ, и Вейс заметил, что на словах «трое ваших ребят» она сделала особенное ударение. «А, собственно, что мы будем делать с этой Полянской, когда ребята возьмут ее?» — медленно произнес он после того, как Зотова замолчала. «Ведь у нее, как выяснилось, 26 недель, а для нас крайний срок — 25. Может, ничего не получится?» Он не спрашивал Амалию Петровну, а рассуждал вслух, но Зотова восприняла сказанное как вопрос и обрадовалась. Он с ней советуется как с равной. «Во-первых, все может получиться. Одна неделя такой уж большой роли не играет. Да и вообще, с точностью до недели срок можно определить далеко не всегда. Возможно, там именно 25-е. Мой человек в консультации, который делал УЗИ, опытный врач. Во-вторых, я считаю, что с этой бабой надо обязательно что-то делать. Ее в любом случае необходимо обезвредить. Она журналистка, у нее могут быть серьезные связи. Заявление в милицию она уже написала, может обратиться куда-нибудь еще». «Ну и что?» «Пусть обращается. Мне кажется, Амалия Петровна, вы подменяете реальную проблему мифической. Реальная проблема — достать сырье. От кого вы его получите? От этой или женщины, или от любой другой, меня не волнует. Что, на всю Москву и Московскую область единственная беременная на нужном сроке?» «Получилось так, что пока в нашем распоряжении оказалась одна единственная. И она сбежала. Вы же не можете организовать охоту на всех беременных Москвы и Московской области. Просто не надо было пускать в производство весь резерв». Неожиданно для себя Зотова заговорила так, как никогда себе не позволяла и не должна была позволять ни в коем случае. Лена открыла дверь своим ключом, и навстречу ей с запоздалым лаем приковыляла старая такса Пиня. Пес пытался подпрыгнуть, чтобы лизнуть гостью, но не сумел и закрутился неуклюжим волчком, изо всех сил выражая свою собачью радость. «Ну, здравствуй, Пенюша! Здравствуй, мальчик!» Лена погладила таксу, пес лизнул ее руку. От былой роскоши трехкомнатной васнецовской квартиры не осталось и следа. Ремонт здесь в последний раз делали лет 20 назад. Обои кое-где отставали от стен, штукатурка на потолке облупилась. На кухне еще стоял старинный прошлого века красавец-буфет, но вся остальная мебель была образца 60-х, тонконогая, шаткая, геометрически безобразная. После смерти мужа у Зои Генриховны появилась странная страсть продавать все более или менее ценное, что есть в доме. Она относила в скупку старинное столовое серебро, фарфор, картины, драгоценные украшения. И все это уходило за бесценок. Сначала Лена пыталась как-то остановить тетушку. Она зарабатывала вполне достаточно, чтобы прокормить и себя, и старушку. Да и пенсия у Зои Генриховны была не такая уж и маленькая. Но ярая коммунистка продавала вещи из принципа. «Надо избавляться от всего этого пошлого мещанства!» — восклицала она. И тут Лена была бессильна. А уж когда тетя отнесла в скупку обручальные кольца свое и покойного мужа, Лене стало не по себе. Она стала подозревать, что у тетушки действительно что-то не в порядке с психикой. Если у человека дурной характер, который к старости становится все хуже и хуже, то очень сложно поймать момент, когда он перерастает в душевную болезнь. Зои Генриховны дома не было. Лена сняла сапоги, прошла на кухню к телефону и набрала номер только что переписанной у Гоши. Ей повезло. Кротов оказался на месте и сам снял трубку. «Сергей Сергеевич, здравствуйте. Моя фамилия Полянская. Я работаю в журнале «Смарт». Ваш телефон мне дал Егор Голицын». «Вы хотите взять у меня интервью?» — спросил мягкий низкий голос. «Нет. Мне необходимо с вами посоветоваться по личному делу. В общем, даже не совсем по личному. Очень срочно». В прихожей раздались голоса и лай Пини. Один голос принадлежал Зое Генриховне, два других — молодым, сильно поддатым мужичкам. Лена напряглась, и ее собеседник это почувствовал, не стал задавать лишних вопросов, а назначил встречу на сегодня. Едва Лена успела положить трубку, в кухню влетела тетушка. За ее спиной маячили две испитые веселые рожи. «Здравствуй, детка!» Зоя Генриховна подставила для поцелуя сухую холодную щеку. «Рада тебя видеть. Наконец нашла покупателей. Как хорошо будет без старого дурака!» Она шлепнула ладонью по дубовому боку буфета. «Сразу просторно станет на кухне, светло. Ненавижу все эти бордюрчики, завитушки, стекляшки цветные. Так и веет пошлостью». Лена с грустью наблюдала, как два алкаша, пыжась и краснея, пытаются сдвинуть с места одну из любимых вещей ее детства. Когда Лена была маленькой и гостила у тети, этот буфет казался ей сказочным замком. За дверцами стояли чашки и банки. Цветные стекла делали их странными, таинственными, похожими на чудовищ, драконов, принцесс и принцев. Она могла часами сидеть на кухне и разглядывать сквозь стекла обитателей буфета, придумывая про них разные истории. «Тетя Зоя, давай я его лучше к себе заберу». «Нет», — тетушка была неумолима, — «пусть катится вон, нечего пыль собирать». «Куда ты его поставишь?» «Найду место, это не проблема. Жалко, ведь последняя старинная вещь». «Вот именно. Нечего жалеть вещи. Они только место занимают и отвлекают от главного». «От чего главного?» — хотела спросить Лена, но промолчала. Разговор стал раздражать тетушку, а ссориться с ней Лена не любила. «Тетя Зоя, я поживу у тебя пару дней. В квартире напротив полы лаком покрыли. У меня от этого запаха голова болит, спать не могу». «Конечно, детка, живи сколько хочешь», — рассеянно ответила тетушка. Ее внимание уже полностью переключилось на пыхтящих мужичков. «Что же вы, товарищи грузчики, мало каши ели? Даже с места сдвинуть не можете», — произнесла она своим партийным голосом. «Не можем, бабуль. Никак не можем. Вещь старинная, добротная, из цельного дуба. Давай уж завтра утречком. Еще ребят приведем. Здесь человека четыре надо, не меньше. Он ведь, подлец, в лифт не влезет, а по лестнице волочь пупок надорвешь вдвоем-то». «Вот народ!» — укоризненно покачала головой Зоя Генриховна. «Совсем разучились работать при вашей демократии!» «Все, товарищи грузчики, до завтра свободны!» — распорядилась она. «Ну, бабуля, а на пол-литру?» «На какую такую пол-литру?» — прищурилась Зоя Генриховна. За что же это вам давать? Не заработали!» «Идемте, я вас провожу», — кивнула Лена возмущенным грузчиком. В прихожей она достала из сумочки 50 тысяч. «Ребята», — сказала она тихо, — «не надо завтра приходить. Мы буфет продавать не будем». «Вот и правильно», — пряча полтинник, заулыбался тот, что потрезвее. «Вещь-то хорошая, старинная, а уйдет за гроши. Мы ж заметили, бабулька-то у вас...» Он присвистнул и выразительно покрутил пальцем у виска. Когда Лена вернулась на кухню, Зоя Генриховна читала газету «Завтра» и что-то подчеркивала красным карандашом, ставила восклицательные и вопросительные знаки на полях, при этом посасывая карамельку. «На буфетные деньги», — сообщила она, не глядя на Лену, — «куплю кроватку и коляску твоему байстрюку, еще на пеленке останется. И не спорь со мной». «Я не спорю», — вздохнула Лена. «Откуда у тебя слова такие, байстрюк? Скажи еще «бастард». «Я еще не то скажу», — пообещала тетушка. «Пороть тебя некому. Принесла в Подоле и глазом не моргнет». — Тетя, мне 35 лет. В каком Подоле? — В таком. И чтобы родила мне мальчика. — Поняла? Это было сказано таким командным тоном, что Лена не выдержала и засмеялась. — Что смеешься? Мальчика можно в военное училище отдать и жить спокойно. Там ему с пути сбиться не дадут. А девчонку куда отдашь? Только замуж. А вырастет такая, как ты, демократка, принесет в Подоле, тогда будешь знать.